Англия. Англия использует против нас все находящиеся в ее распоряжении экономические средства. Она первым делом поддержит Францию своими военно-морскими и военно-воздушными силами, а в конечном счете попытается заполучить в качестве своей базы Бельгию, а эвентуально и Голландию. Б. Польша. То, что Польша в начале войны против нас примет в ней участие, возможно, даже на стороне России, при нынешней политической обстановке более чем невероятно. Если же дело все-таки дойдет до этого, Польша сосредоточит против Германии свои войска в уже достаточно известной нам форме, чтобы первоначально заполучить Восточную Пруссию, а затем во взаимодействии с Чехией и Силезию. Она примет участие своей авиацией наряду с использованием своих частей против Восточной Пруссии в чешско-русском нападении на Рейх, а на море вместе с русским военно-морским флотом будет стремиться прервать морскую связь между Восточной Пруссией и остальным Рейхом. В. Литва. Литва будет прежде всего служить выдвинутой вперед базой для русских военно-воздушных сил. Следует принять во внимание, что наступление на суше может быть предпринято ею только во взаимодействии с Польшей или же после вступления в войну русских сухопутных войск. Верховный главнокомандующий Вермахтом, отдел обороны страны Л-1А, совершенно секретно, 7.12.1937 года. Раздел 1. Дополнение к директиве о единой подготовке вермахта к войне. Директива от 24.06.1937 года с нижеследующим дополнением 1 остается в силе до 30.09.1938 года и служит таким образом основой для разработки к 1.04.1938 года директивы о сосредоточении Люфтваффе. Пункт 1. Дальнейшее развитие внешнеполитической обстановки все больше отодвигает по степени вероятности своего осуществления случай Рот на второй план по сравнению со случаем Грюн. Пункт 2. Если в течение 1938 года общее политическое положение не изменится коренным образом в неблагоприятную для нас сторону, оставляю за собой право после окончания для сухопутных войск мобилизационного плана 1937-1938 годов отменить операцию «Рот» с направлением главного удара на запад. Однако до этого момента план «Рот» подлежит разработке командными органами Люфтваффе, как и прежде, согласно директиве главнокомандующего Вермахтом от 26.06.1937 года. Пункт 3. Политические предпосылки для начала осуществления операции «Грюн» изменены по указаниям фюрера и рейхсканцлера, которые расширяют цели войны такого рода. Примечание. На этом копия обрывается. Как показывает добавление от 7.12.1937 года, здесь сказывается воздействие упоминавшегося выше протокола Хосбаха. Он содержит высказывание Гитлера 5.11.1937 года перед главнокомандующими составных частей вермахта, а также представителями Имперского военного министерства и Имперского министерства иностранных дел, знакомство с которым фон Бломберг, будучи свидетелем на Нюрнбергском процессе, пытался отрицать, а Кейтель оспаривать.